Вентиляционную решетку я отломал. Сначала, зная прочность здешней стали, думал, что это невозможно с моим инструментом. Но прикрывающая вентиляцию решетка держалась на столь тонких креплениях, что я справился за час. Убрав решетку, посветил внутрь. Оценил размеры стального лаза. И огорченно скривился. Да ну нафиг туда лезть. Крысиный лаз, по-другому не скажешь. Узкий. Втиснуться втиснусь, но едва-едва. И без одежды. Здесь тепло, но меня смущает гладкость стальных стен. Случись застрять, пальцем даже уцепиться будет не за что. Так и сдохну тут от жажды. Грустный финал. Оставлю вентиляцию как вариант при безысходности. В голове возник тонкий, захлебывающийся от жажды приключений детский голосок. Да пролезу. Нормально все будет. Тут всего-то метра полтора. Да, шахта была узкой, но короткой. Этакий стальной короб. Можно и рискнуть, но к чему? Тем более на той стороне имелась еще одна решетка. И ее придется выбивать, а сделать это в ужасной тесноте будет нелегко. Люк. Остался только он. Я осмотрел стальные стены со всех сторон. Обполз весь прямоугольник, получив по ссадине на каждом повороте. И убедился, вход внутрь только здесь. Время испробовать усовершенствованный по советам шерифа гаечный зажим. Гайка первая. Клацнув стальными челюстями, зажим зацепился за гайку. Заблокировав его, вставил в зажим рукоятку молотка и легонько надавил. Гайка шелохнулась, чуть усилил нажим, и гайка стронулась с места. Ну, шериф, ну голова, а ведь апгрейд невелик. Но стало легче в разы. Скрутив гайку, принялся за вторую. Так же легко справился и с ней. Спрятав их в карман, жутко боялся, что гайки или инструмент провалятся вниз. Вдруг закоротят там что-нибудь или заблокируют одну из жизненно важных шестерней. Вообще, чем больше я изучал механизм, тем больше недоумения он у меня вызывал. Громоздкая, нелепая система. Однако она исправно работала. И ведь работала уже века. При этом на шестернях практически нет следов износа. И за все время я увидел лишь два желтых огонька на устройствах, имеющих индикаторы состояния. Остальные светились зеленым. Столько лет прошло. И все работает. Нашим конструкторам есть чему позавидовать. Но шестерни и стальные ящики... Да, эта цивилизация пошла совсем другим путем. И во многом опередила нашу. Чего стоит телепортация, использующаяся как обыденность, та же Кармилле? А чего стоит путешествие между планетами или мирами? Я до сих пор толком не понял, где нахожусь. То ли на другой планете, то ли в параллельном мире. Лишенные гаек и шайб болты я вбил молотком внутрь. Люк чуть опустился, а у меня в душе шевельнулась надежда. Всунув жало отвертки в щель, легонько ударил молотком, надавил, и щель расширилась. Люк протестующе заскрипел. Я надавил сильнее, вцепился в отошедший край люка и дернул на себя. И едва не упал. Очень уж легко он поддался. Я-то привык все брать боем и кровью. Чего только стоят многочисленные ссадины. Посветив жужжащим фонариком, только на люк, а не в пространство над ним, намеренно оттягивая удовольствие или разочарование, обнаружил банальнейшую задвижку. Стальную, надежную, но банальную. Все логично, это обычный технический люк. Он и должен открываться легко и быстро. Это дверь для тюремщиков, а не для узников. Просунув руку, подцепил задвижку, потянул на себя. И люк выпал, едва не приложив мне по скуле. «Да», — прошептал я, — «да. Ну-ка». Зыбкий свет фонаря ударил в высокий стальной потолок. Сполз на стену, высветив рычаг, а рядом установленное спинкой к стене кресло. Комната. «Комната, так вашу за ногу! Комната!» Рывком втянув себя в люк, установленный почти вровень с полом, медленно выпрямился во весь рост и огляделся, водя вокруг лучом фонарика. Еще 4 кресла, стоящих в разных углах рубки. Еще 2 рычага. прикрепленный к стене стол, на нем пара каких-то устройств, небольшой пустой стеллаж, рядом закреплена на стене откидная койка, в потолке несколько забранных стеклом проемов. Вдоль стены идет короткий стальной короб, та самая вентиляция, оттуда поступает теплый воздух. Здесь достаточно прохладно, но не холодно. «Я сделал это», — выдохнул я, опускаясь на скрипнувшее металлом кресло. «Сделал. Сделал. Я сделал это!» Мой крик отразился от стен, заполнил звуком рубку, что пустовало уже очень долго. Задрожавший луч фонаря остановился на самом-самом главном из имеющегося. Перед одним из кресел, стоящим напротив глухой стены, торчала из пола рукоять штурвала. Рядом, тоже перед креслом, небольшая изогнутая консоль с пыльными циферблатами. «Арни был прав», — пробормотал я. «Арни был прав на все 100! Черт! Мария, что тебе стоило собраться на тот свет пару недель позже?» «Так, что теперь?» «Люк!» Повернувшись, я забегал лучом фонарика по полу. «Этот угол пуст. И этот. А здесь?» Свет остановился на закрытом большом люке. Над ним закреплено на стене пару скоб для рук. Прыжком оказавшись рядом, дернул задвижку, поднял тяжелый люк и уставился на кирпичную кладку. «Уверен, подо мной туалет. И главное, здесь нет проклятой решетки». Оглянувшись, жадно осмотрел оборудование еще раз. Рычаги, управление, шкаф. Здесь много чего интересного. Руки чешутся опробовать все. Но сначала люк. Я обязан проделать сюда прямой проход. Положив фонарик рядом с люком, приставил отвертку к первому шву между кирпичами и заработал молотком, вскрывая давнюю заплатку. «Как я рад вашей небрежности, тюремщики! Как я рад!» «Согласен, никто не станет долбить потолок туалета. Выберут стену или пол. Кому потребуется проход на крышу креста? Что там делать? Хочешь выбраться? Пробивай пол, бери длинную веревку и прыгай. Но все равно это небрежность. Или жуткая спешка». Я проработал час. Выгреб мусор, прикрыл люк. Оставил здесь инструменты, прихватив с собой только фонарик. Выполз через люк и вновь превратился в упертую, пораненную змею, ползущую в свое логово. Надо торопиться. Скоро время третьего рычага. Но уже сегодня вернусь сюда с запасами продуктов и воды. И проведу здесь немало часов за работой.